Глава 12. В фитнес-центре Гордеева Бразерс за эти сутки ничего не изменилось. Он по-прежнему напоминал музей шикарной жизни, скрещенный с приемной какой-нибудь элитной клиники. Дурацкие белые стены, мечта шизофреника, ковры, которые выглядят лучше, чем моя помятая рожа, пальмы в катках и стеклянный купол над головой, сквозь который сочится сероватый вечерний свет. Я вошел внутрь и сразу почувствовал себя куском дерьма, прилипшим на чью-то подошву. Мы с этим фитнес-центром совершенно неподходящая друг другу пара. Я бы никогда не поперся в подобное место, чтобы потягать железо. Тренировки — это боль, пот и преодоление себя. Здесь же, в антураже белого шика, хотелось пить грёбаный смузи, рассуждая о бренности бытия. Фитнес-центр Гордеевых беспардонно фанил баблом и стерильным бездушием, которое я в этом городе искренне успел возненавидеть. За стойкой администратора стояла та же девушка-менеджер, что и вчера. Она сразу заметила мою хмурую физиономию, еле заметно напряглась. Похоже, видок у меня реально хреновый. Но в следующую секунду девчонка взяла себя в руки. Ее лицо засияло так, будто я принес ей благую весть. «Добрый вечер, вы вернулись!» Девица выпрыгнула из-за ресепшена и бросилась мне навстречу. Ее энтузиазм был слишком ярким, нездоровым. Я скользнул взглядом по лицу девчонки. Чертов знак благодати был на месте. Впрочем, куда он денется? Ляля права, действительно, клеменный скот. Улыбка еще эта бесячая. Вчера записался на тренировку. Буркнул, стараясь не пялиться на девицу совсем уж откровенно. «Да-да-да, помню, конечно. Вы так быстро убежали, не успела записать вашу фамилию». Менеджер замерла, уставившись на меня вопросительным, но очень счастливым взглядом. Я сделал шаг вправо, намереваясь ее обойти. Она повторила мой маневр. Сдвинулся влево. Она тоже. «Что-то не так?» — пришлось поинтересоваться у девицы. «Не успела записать вашу фамилию», — повторил администратор слово в слово. Чисто робот с радостным оскалом на смазливой физиономии. Ну или девка решила, что я конченый идиот. Не понимаю с первого раза. Фамилия моя слишком известная. Я расплылся такой же идиотской улыбкой, отодвинул девицу в сторону и собрался пройти к залу. Вряд ли она оценит прикол. Просто не смог отказать себе в возможности ляпнуть эту фразу. «Пожалуйста». Девушка схватила мою руку. «Нас ругают за нарушение правил. Мне вчера досталось». Ее взгляд изменился. В нем появились нормальные человеческие эмоции. Переживания, расстройства. Но, наконец, хоть какая-то реакция, кроме дебильной улыбки. Значит, не все потеряно. «Волков», — ляпнул первое, что пришло в голову. «Спасибо». Девица потянула меня к стойке. «Буквально секунду, пожалуйста. Заполню ваши данные, вот, браслет возьмите. Будет числиться конкретно за вами». Она выпустила мою руку, развернула к себе ноутбук, начала что-то быстро печатать. «Очень хорошо, что вы остановили свой выбор на нашем фитнес-центре. Не пожалеете, сегодня как раз свободно лучшие специалисты». Я облокотился на стойку. Сделал вид, будто жду, когда она заполнит свои формы, и попутно разглядываю холл. На самом деле внимательно сканировал пространство. Пытался найти что-то интересное. Интересное для меня. Внезапно мой взгляд выцепил стеклянный кабинет справа от входа в женскую раздевалку. Вчера я принял его за офис продаж. На матовой двери висела скромная табличка. Психологическая коррекция и мотивация. Из кабинета выплыла женщина, лет 40. Строгий костюм, мягкие черты лица, цепкий взгляд. Так смотрит не психолог, а охотничий пес. Ее глаза за секунду изучили каждого посетителя, находящегося в холле. Буквально на мгновение задержались на мне. Женщина нахмурилась. Ей явно не понравилась моя физиономия. Что-то она в ней разглядела. Что-то опасное. «Анна Сергеевна, понимаете, я не справляюсь сам. Это дурацкая депрессия. Она убивает меня». Рядом с психологиней шел здоровенный парень, груда мышц в фирменной майке. Он своими высказываниями отвлек дамочку. Психологиня бросила в мою сторону последний настороженный взгляд и повернулась к своему спутнику. Выглядел он паршиво. Плечи опущены, взгляд потухший. Я бы сказал, крепыш не сильно рад этой жизни. Анна Сергеевна принялась что-то настойчиво втирать ему. При этом тихонько тянула бедолагу в сторону кабинета с табличкой «Аппаратное исследование». Лицо у нее изменилось, стало максимально заинтересованным. Чисто дилер, прибалтывающий клиента, попробовать новый товар. Парень кивал в такт словам дамочки. Постепенно на его физиономии появилось жалкое подобие надежды. «А это еще зачем?» — я указал рукой на аквариум. «У вас тут качалка или клиника неврозов?» Девушка на ресепшене улыбнулась еще шире. Я смог разглядеть все ее 32 идеально белых зуба. «Мы заботимся не только о теле, но и о духе. Многие приходят к нам в состоянии стресса, выгорания. Наш штатный психолог Анна Сергеевна помогает найти внутренний баланс, открыть заблокированные ресурсы. Прекрасный специалист». «Ресурсы, значит», — хмыкнул я. «Любопытно». «Иногда, чтобы обрести силу, нужно создать правильное окружение», — туманно высказалась менеджер. «Анна Сергеевна просто подсказывает путь. Все готово, господин Волков. Можете пройти в зал. Тренера зовут Катя. Она уже ждет. Удачной тренировки и... если что, имейте в виду». Администратор посмотрела так, будто мне точно нужна помощь мозгоправа. «Анна Сергеевна работает без выходных». Я покосился на девицу, затем снова повернулся к психологу. Она уже дотянула депрессивного придурка до кабинета. На лбу у нее красовался знак благодати. «Любопытно. Значит, мозгоправ тоже из просвещенных. Интересно, каким образом она разблокирует этого парня? И что там за аппаратное исследование? Не удивлюсь, если путь решения проблем приведет крепыша к дому благодати. А что, нормальный вариант? Психолог — отличный кадровик. Поговорила с очередным депрессующим, вызнала всю его подноготную и отправила прямиком в руки своих коллег». Я забрал браслет у администратора. Двинулся к раздевалке. Попутно думал. Фитнес-центр Близнецов — отличное местечко, чтобы организовать здесь пункт вербовки. Создать бесперебойный конвейер. Сначала они находят тебя, уставшего, депрессивного, зацикленного на себе. Потом психолог ломает твои последние защиты, обещая гармонию. А потом... потом ты через месяц уже ходишь с татуировкой на башке. Идеально. Заскочил в раздевалку, переоделся. Сегодня взял с собой треники, кеды, футболку. В зале было так же людно, как и вчера. Большая часть посетителей дебильно улыбались. Некоторые были просвещенными. Разбавляли эту сладковато-благодатную массу обычные богатеи. Катя, мой персональный тренер, нашлась сразу. Ждала меня возле тренажеров. Статная, собранная, симпатичная девочка лет 22. Приятная мордашка, строгий взгляд и никакой магической дряни на коже. В этом глянцевом загоне счастливого скота она казалась самой нормальной. Но хоть в этом повезло. Достанься мне какая-нибудь улыбающаяся дура, боюсь, долго я бы не выдержал. Мы поздоровались, представились друг другу. «Сегодня работаем на спину». Девчонка, оценивающая, окинула меня взглядом. «Хочу определить ваши возможности. Слабые места. Нужно понять, на что именно будем делать упор». Она задержалась на моей помятой физиономии. «Простите, Максим, вы себя нормально чувствуете?» «Лучше не бывает», — соврал я, разминая плечи. «Просто бессонница. И старые травмы ноют на погоду». «Погода — дерьмо, не находите?» «Возможно», — Катя с сомнением поджала губы. «Ну, если вы уверены, что все хорошо, тогда начнем. Так, широкий хват». Она указала на блочный тренажер. «И давайте без геройства, нужно посмотреть вашу технику». Я сел на скамью, зафиксировал колени валиками. Взялся за поручни. «Спина прямая, прогиб в пояснице минимальный», — командовала Катя. «Движение начинаем с опускания лопаток. Поехали». Я поехал и чуть не взвыл в голос. Боль прошила мышцы раскаленной иглой. Тело, высушенное артефактом, еще не пришло в себя. В глазах потемнело. «Стоп!» — Катя положила ладонь мне между лопаток. «Вы тянете бицепсом. Расслабьте руки. Представьте, что ваша ладонь — это... черт. Представьте, что это просто фиксаторы. Тяните вот этими мышцами. Сводите лопатки в нижней точке». Я выдохнул, сжал зубы и попробовал снова. Медленнее, осознаннее. «Вот», — одобрительно кивнула она. «Теперь негативная фаза. Медленно возвращаем снаряд наверх. Растягиваем фасцию. Раз, два, три, отлично». «Чувствую себя ржавым механизмом», — усмехнулся я. «Вообще говорить не хотелось ни с кем и ни о чем. но мне нужно наладить контакт с этой девочкой. Она не отмечена благодатью, ведет себя нормально. Через нее можно выяснить какую-нибудь информацию. Поэтому придется быть симпатягой парнем. Для ржавого механизма вы слишком хороши. Уже посещали зал? Не могу понять. У вас тело, будто вы всю жизнь занимались тяжелым физическим трудом. Форма естественная. Такое бывает только при постоянной работе, ежедневной. А вообще, вы молодец. Катя улыбнулась. Это была обычная человеческая улыбка. Мужчины, как правило, пытаются дернуть весь стек плиток, чтобы впечатлить девочек в зале. А вы слушаете, это редкость. Жизнь научила слушать, прежде чем делать. Усмехнулся я, продолжая подтягивать тренажер. Катя рассмеялась. Звонко, легко. Мы перебросились еще парой фраз о технике хвата, и напряжение окончательно отпустило нас обоих. Я почти забыл, где нахожусь. Это был просто спорт. Просто нормальное общение двух людей. Девчонка оказалась реально очень приятной. Чужой, прожигающий затылок взгляд, и я почувствовал где-то через полчаса. Повернул голову, посмотрел в зеркало. Лика. Она стояла неподалеку, метрах в 10 от нас. Оперлась плечом о стену. На ней был черный облегающий комбинезон, который подчеркивал каждую линию тела. Могла бы прийти просто голой, никакой разницы. Лика наблюдала. Скрестив руки на груди, она смотрела, как Катя показывает мне траекторию движения, как касается моего локтя, поправляя угол. Я видел взгляд Лики. В нем не было вчерашней игривости. Там разгорался холодный злой огонь. Ей не нравилось, что я смеюсь. Ей не нравилось, что я смотрю на кого-то другого. Ей не нравилось, что добыча нашла общий язык с обслугой. Я намеренно не подал виду, что заметил дрянь. Повернулся к Кате и задал какой-то вопрос по теме тренировки. Катя принялась показывать движение своей рукой. Она о чем-то пошутила. Я громко и искренне рассмеялся. Лика отлепилась от стены, двинулась к нам. Не шла. Плыла. Посетители провожали сучку взглядами. Мужчины восхищенными, женщины завистливыми. Дрянь замерла возле тренажера. Руки все так же держала сложенными на груди. «Катя!» Лика не пыталась скрыть недовольство. Оно сочилось, как ядовитая смола. Тренер вздрогнула, обернулась. Улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Похоже, Катя знает, кто перед ней. Знает и боится. «Лика Николаевна, добрый вечер». Дрянь сделала еще один шаг, подошла вплотную. Приветствие проигнорировала. Ее взгляд скользнул по Кате сверху вниз, медленно, брезгливо, словно она обнаружила пятно грязи на дорогом ковре. «Ты слишком много болтаешь, милая», — процедила Лика сквозь зубы. «И слишком часто трогаешь клиентов руками. Это непрофессионально». «Я корректировала технику», — начала оправдываться девчонка. «Мне плевать, что ты корректировала». Лика шагнула вперед, вторгаясь в личное пространство тренера. «Ты своим навязчивым вниманием мешаешь человеку нормально заниматься и...» «Ужасно раздражает твой смех. Пошла вон отсюда». «Но у нас оплаченная тренировка», — растерянно пролепетала Катя. Ее щеки покраснели. «Ты глухая?» Лика склонила голову на бок. В глазах дряни сверкнула такая злоба, что Катя отшатнулась. «Или мне позвонить Алексею, сказать, что ты путаешь спортзал с сайтом знакомств? Предлагаешь себя посетителям, как дешевая шлюха? Исчезни сейчас же». Имя одного из братьев-владельцев сработало, как ушат ледяной воды. Катя побледнела, бросила на меня виноватый взгляд, схватила планшет и быстро пошла прочь к служебным помещениям. Лика проводила тренера взглядом. Потом медленно повернулась ко мне. Маска брезгливости исчезла. Ее сменила та хищная порочная улыбка, которую я помнил со школьных времен. Только теперь в ней было больше уверенности. «Ты заставляешь меня ревновать», — промурлыкала дрянь. Я мысленно усмехнулся. «Вот так, значит? С места в карьер, без прелюдий? Малышка любит пожестче. Хорошо». Странное заявление. И странные эмоции. Ревновать чужого незнакомого человека — серьезный звоночек. Мой голос звучал сухо. «Я запланировал сегодня тренировку. Ты распугала весь персонал. Я оплачу время в качестве извинения. Могу купить весь этот зал, если хочешь». Лика провела пальцем по моей мокрой от пота руке, поднимаясь от локтя к плечу. Ты вчера был очень груб со мной. Послал нахрен и сбежал. Второй звоночек. Ты плохо воспринимаешь информацию. Я действительно послал тебя нахрен. Сказал же, неинтересно. И деньги, слушай. Мне казалось, я не похож на парня, которого можно купить. Сказал бы, что это даже как-то обидно, но... Так плевать на твое мнение, что не вижу смысла об этом говорить. Лика, игнорируя мой недовольный тон, наклонилась ближе. Ее голос стал тихим, интимным. «Знаешь, мужчины в этом городе обычно ползают передо мной на коленях, выпрашивая хотя бы взгляд. А ты просто развернулся спиной. Меня это зацепило. Ты меня зацепил». Я посмотрел на нее. Она была красива. Чертовски красива. Той разрушительной красотой, которая отравляет как яд. Запах ее духов ударил в ноздри, пробуждая странную смесь отвращения и темного животного влечения. Мое подсознание помнило первую влюбленность. Сука, очень плохо. Не хватало еще размякнуть, снова повестись на притягательность этой твари. Мозг прекрасно понимает, кто передо мной. Но чертова мужское либидо видит только очень желанную женскую плоть. Я знаю, что она тварь. Просто часть меня, та самая животная, реагирует на суку слишком сильно. Не люблю ползать на коленях. Ответил, глядя ей прямо в глаза. «Они у меня болят. А еще у меня аллергия на избалованных женщин». «Хам!» — выдохнула Лика. Ее зрачки расширились. Ей нравилось мое поведение. Нравилось, что я не ведусь, как остальные. Но ты здесь. Ты вернулся. Значит, тебе что-то нужно. Мне нужна тренировка, не обольщайся. А я думаю, что тебе нужны деньги и статус. Отрезала сучка. Пыталась навести справки, выяснить, кто ты такой. И знаешь, ни черта не узнала. Получается, ты в нашем городе недавно. Скорее всего, ищешь чем заняться. Ты не похож на обеспеченного человека. Ну и нищебродом тебя не назовешь. Мужчина с таким внутренним стержнем не может быть голодранцем. Возможно, в твоей жизни просто хреновый момент. Ты переехал и теперь пытаешься ужиться на новом месте, угадала? Лика замолчала, буквально пожирая меня взглядом. Ждала ответа. Не дождалась. Я решил обойтись неопределенным пожатием плеч. «Могу помочь», — продолжила она. «Дам необходимый старт. Сделаю тебя кем-то значимым». Сучка положила ладонь мне на грудь. Я почувствовал жар ее руки сквозь тонкую ткань футболки. «Мой муж...» Она произнесла это слово пренебрежительно, словно говорила о старой мебели. Сейчас очень занят политикой. Чиновник. Он перестал быть мужчиной, который может решать проблемы своей женщины в моменте. Не за счет денег и связи, а с помощью грубой силы. Если ты понимаешь, о чем я. Мне нужен мужчина. Лика прижалась чуть теснее. Я ищу начальника охраны. Человека, который будет моей тенью. Который сможет гарантировать безопасность. Ты похож на парня, который способен решить любую проблему. «Вербуешь меня на роль цепного пса?» Я перехватил ее запястье. Лика сцепила зубы, выдохнула. Мои пальцы сжали руку дряни слишком сильно. «Чтобы он рычал по команде?» Она не стала вырываться, подалась вперед, почти прикоснулась губами к моей шее. «Я ищу волка». Ее шепот обжег кожу. «Псов предостаточно. Мне нужен тот, кто способен рвать мясо зубами». Я плачу очень щедро. Ты ведь хочешь этого? Денег, власти. Все хотят. Я вижу, как ты смотришь. В твоих глазах ненависть ко всему миру, но за ней — голод. Сука, сука, сука, сука, она права. Я ненавижу ее до одури, но грань между желанием убить и желанием обладать тоньше волоса. Это опасная хрень. Думаю, нужно менять сценарий. Находиться рядом с Ликой постоянно — поганая идея. Что-то внутри меня завибрировало. Нутро выродка предупреждало об опасности. Но кровь стучала в висках, заглушая голос разума. «Ты глупа». Снова в этом убедился. «Пытаешься купить понравившийся член». Процедил я, а потом осторожно отодвинул Лику от себя. Это стоило усилий. «Подумай». Я даю тебе шанс войти в элиту этого города не через служебный вход, а через парадную дверь. Во взгляде дряни читалось обещание и угроза одновременно. Она уже считала меня своим. Для нее вопрос был только во времени. Я открыл рот, чтобы ответить очередной грубостью и закончить этот фарс, но со стороны входа раздался громкий недовольный окрик. «Лика, какого хрена?» Я обернулся. В нашу сторону двигался Витя Гордеев, один из близнецов. Несмотря на 8 лет, минувших с нашей последней встречи, я узнал его сразу. Он раздался вширь, заматерел, бычья шея, бритая голова, дорогой костюм. Гордеев шел по залу как хозяин, не замечая никого вокруг. Я напрягся. Ждал того момента, когда его взгляд остановится на мне. Узнает или нет? Но Витя даже не посмотрел в мою сторону. Для него я был пустым местом. Очередным куском мяса, который его подруга решила затащить в койку. Гордеев подошел к Лике вплотную, грубо по-хозяйски схватил ее за локоть и дернул в сторону. «Идем-ка поговорим», — коротко бросил он. «А вот это уже интересно». Я напряг слух. «Ты совсем охренела?» — зарычал Витя, стараясь говорить тихо. «Тебя где просили быть? Тебя что просили сделать? Убери руки, мудила». Если Лика и психанула внешне, она этого не показала. Но в ее голосе я услышал ярость. «Мудила?» Гордеев оглянулся по сторонам, проверяя наличие свидетелей их разговора. Затем еще немного протащил Лику вперед, подальше от лишних ушей. «Тогда ты, голодная сука, которая шляется по залу и пытается кого-нибудь трахнуть, а должна вообще-то заниматься решением нашей общей проблемы». Забавно. Эти двое говорят так, будто ненавидят друг друга. Напоминают загнанных крыс, готовых перегрызть глотки. «Я решаю, но гребаный косой куда-то испарился». Голос Лики дрожал от злости. «Ты уже должна была его найти», — прошипел Витя еще 2 дня назад. «Лика!» «2 гребаных дня!» Боцман сказал ясно и понятно. «Нам нужен Стас. Где он?» «Я делала все, что могла», — огрызнулась сучка. «Вчера днем повторно отправила водилу в клоповник Косова. В этот его гребаный магазин говна и палок. И...» «И ничего. Магазин открыт, но Косова нет. Там сидел какой-то парень, веселый такой, дебиловатый. Сказал, якобы Стас заболел, инфекция. На работе будет не скоро». Я едва сдержал ухмылку. Ай да Ваня. У парня хватило ума не просто отшить левого мужика, но и сказать, что Косова нет, молодец. Надо будет выписать ему премию. Заболел. Гордеев выругался. «Ты веришь в этот бред? Косой никогда не болел. Он крыса, а крысы живучие. Стопудово прячется или сбежал. Куда он сбежит без денег и мозгов? К тому же Стасик не знает правды. Он не в курсе, что ему надо бояться. Не прийти», — фыркнула Лика. «Может, и правда заболел». «Ты дура или притворяешься?» Витя тряхнул Лику с такой силой, что она тихо ойкнула. «Круг, Лика, круг разомкнулся. Ты хоть понимаешь, чем это пахнет? Мы должны закрепить его снова, срочно, пока нас не накрыло откатом». «Я не девочка на побегушках, Витя». Голос Лики резко взметнулся вверх, но она тут же понизила тон, испуганно оглянувшись. «Пусть боцман поднимет свою жирную задницу и тоже поищет. У него полиция, у него эти гребаные просвещенные. Почему я должна лазить по помойкам?» «Потому что боцман сейчас занят», — рявкнул Гордеев. «А ты? Ты обещала привести Косова. Он слабое звено. Если Стасик выпадет окончательно, если он сдохнет или исчезнет, нам кабзда. Мы должны собрать всех 5 снова, как тогда». «И что?» — Лика вырвала руку. «Опять кровь пускать? Опять искать какого-то идиота, чтобы...» «Заткнись». Витя схватил ее за плечо. «Не здесь. Потом поговорим. Встретимся завтра у тебя дома, на этом гребаном приеме, и все обсудим спокойно». Гордеев сделал шаг назад, посмотрел на Лику, потом развернулся и направился к выходу. Она замерла, провожая его взглядом. «Ну вот, все как я и думал». Кукловод снова вышел на связь с великолепной пятеркой. Он объяснил им, что халява кончилась. Что контракт разорван. Ублюдкам снова нужен ритуал. Боцман, близнецы, Лика, Косой и новая жертва. Гордеев уже почти вышел из зала, но в последнюю секунду вдруг остановился. Замер на мгновение. Он будто что-то почувствовал. Затем обернулся. Его взгляд уперся в меня. Я подумал, сейчас узнает. Но глаза Гордеева были пустыми. Его мысли, похоже, заняты разваливающимся кругом, и страхом перед тем, что грядет. Он кивнул Лике, которая все еще пялилась ему вслед, а затем вышел из зала.